Черты лица его были правильные, но вялые и недостаточно четкие. Глаза большие, голубые, но взгляд малоодухотворенный. Словом, его лицо было маловыразительно, и в нем было даже что-то неприятное в тех случаях, когда он при публике считал себя обязанным принимать торжественный и величественный вид. Это выражение он перенял от отца, у которого оно было природное, но на его лице оно производило впечатление неудачной маски. Анна Федоровна Тютчева говорит, что будущий Александр II обладал умом, который трудно назвать широким и просвещенным, зато его сердце обладало инстинктом прогресса. Именно сердце, а не ум государя, сделалось, по мнению Тютчевой, движителем великих реформ. О будущем царе-освободителе упоминает и автор «Вольности». В 1834 году Пушкин присутствует на празднике совершеннолетия государя-наследника. Он записывает в дневнике: «Это было вместе торжество государственное и семейственное. Великий князь был чрезвычайно тронут, присягу произнес твердым и веселым голосом, но, начав молитву, принужден был остановиться и залился слезами. Государь и государыня плакали также. Наследник, прочитав молитву, кинулся обнимать отца, который расцеловал его в лоб и очи, и в щеки, а потом подвел сына к императрице. Все трое обнялись в слезах». Описывая сцену чувствительную, Пушкин старается сохранить видимую беспристрастность. Хотя, если рассматривать эту запись как прозу, в ней можно обнаружить почти нескрываемую усмешку, связанную главным образом с обилием проливаемых слез. Тем более, что за месяц до этого, сообщая о грядущих по случаю совершеннолетия балах, Пушкин позволяет себе выразиться энергически: «Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?» Дальнейшее описание Пушкиным праздника способно лишь укрепить наши стилистические подозрения. Присяга в Георгиевском зале под знаменами была повторением первой и охолодила действие. Все были в восхищении от необыкновенного зрелища. Многие плакали, а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез. Сцена как будто прямо заимствована из Бориса Годунова. Штабс-капитан Львов говорит, что во время следствия князь Павел Петрович Гагарин будто бы пытался склонить его к сообщению компромата на великого князя. Это свидетельство звучит интригующе, но не вполне убеждает. Князь мог разуметь какое-то иное, пусть даже и очень высокопоставленное лицо. Вряд ли бы он отважился на династические намеки. Тем более, что наследника престола менее всего можно было бы заподозрить в нелояльности к государю. Сын не давал ни малейших поводов для родительских подозрений. Но, с другой стороны, личное знакомство цесаревича с некоторыми из арестованных офицеров могло пробудить государственную бдительность князя. Через 17 лет, в 1866-м, Гагарин закончит свою карьеру в качестве председателя Верховного уголовного суда по делу Каракозова. Не будет ли он пытаться расколоть подсудимого с помощью сходных приемов? В свое время император Николай Павлович задействовал Спиранского и адмирала Мордвинова, тех, кого декабристы хотели бы видеть в составе будущего правительства, в процессе по делу 14 декабря. Им была назначена роль следователей и судей, но одновременно шла разборка и их самих. Нет сведений, что нечто подобное совершилось и в 1849 году. И вряд ли император Николай Павлович назначил любимого сына распоряжаться подготовкой казни из каких-то особо тонких политических видов. Командующий гвардейским и гренадерским корпусами должен был озаботиться этим по должности. Великий князь, а затем государь Александр Николаевич, на протяжении всей своей жизни вел дневник. Он до сих пор не опубликован. Высочайший автор, как правило, сдержан